Глава 10. Кутеж. Вечер обещал быть интересным. Приятная обстановка, медленная музыка, хорошая компания. Что может быть лучше, чтобы расслабиться? Конечно, как только Алена немного освоилась, мы отправились танцевать. Девушка немного смущалась, но я как раз выбрал медленный танец, чтобы помочь ей расслабиться. В школе у нас был урок танцев, да и я брал несколько уроков, но нужно понимать, что это не бал. И тут большинство музыкальных композиций более современные и быстрые. Когда мы пришли с танцпола, Элизабет посмотрела на меня и спросила: «А меня пригласишь на танец? А то танцевать с собственным братом неинтересно». «Хорошо, следующий танец наш, но предупреждаю, что совершенно не умею танцевать. Во-первых, не помню, а во-вторых, времени на учебу у меня не было», — ответил я, внимательно разглядывая наряд девушки. «Когда мы уехали сюда, все мои мысли были заняты совершенно другим. А сейчас я оценивающе посмотрел на сестру Олега и понял, что девушка очень красива. Сочетание стройного тела, симпатичного лица и довольно откровенного наряда заставило меня задержать взгляд на ее стройных ножках, за что я сразу получил локтем в бок от Алены. Тонкое облегающее платье с короткими рукавами и длинными вырезами по бокам ног будоражило разум и не давало отвести от девушки взгляд. А может, виной тому был алкоголь в коктейле. Второй удар локтем заставил меня уделить внимание моей спутнице и взять себя в руки, что не укрылось от Элизабет, и она громко рассмеялась, а ее щеки порозовели. «Точно, дело в коктейле, который нам подали. Но его действие уже заканчивалось, и Олег заказал нам новую порцию на пробу». Тут в зале появилась компания молодых людей, которые были сосредоточены и точно пришли сюда не отдыхать. Завидев Олега, самый старший из них улыбнулся и направился в нашу сторону. Похоже, это и есть группа поддержки, которая будет нас сопровождать. Подойдя ближе к нам, Олег их заметил и махнул рукой, подзывая их, даже не сделав движения встать, хотя они явно аристократы. Только сейчас я задумался: а кто такие Макуди вообще? Связи с тайным приказом, оружейным приказом, усадьба в столице и при этом запрет на ее посещение главе рода. Подконтрольные аристократические рода и немалые деньги. Да, и в столице они ведут себя довольно свободно и явно имеют связи. «Знакомься, это мои друзья, про которых я тебе говорил. Кирилл, Илья, Дмитрий и Олеся. А это друзья нашего рода, Глеб Краевский и его девушка Алена. Прошу относиться к ним со всем уважением. Отец просил присмотреть за ними в столице, так как они в ней первый раз, и нужно помочь им избежать конфликтов», — сказал Олег и, махнув рукой, разрешил им присесть рядом. Тот, который Кирилл, как я понял, был старшим в этой группе, взглядом показал на меню, на что Олег чуть заметно кивнул, после чего ребята сделали заказ у появившегося тут же официанта. «Ну что, теперь можно расслабиться и приступить к полноценному отдыху. Глеб хочет немного шикануть и пустить пыль в глаза местным, поэтому придерживаемся сегодня его. Он у нас задает настрой». «И чем мы сегодня займемся? А то что-то скучновато тут у вас», — спросил я, подыгрывая ему. «Пойдем на второй этаж, только пусть ребятня расслабится, а то что-то напряжены очень. Может, случилось что?» — спросил мой друг. «Да, внизу нарвались на сына Макеева с дружками, чуть не поцапались. Да охрана вовремя разрулила все», — ответил Кирилл. «Это не тот Макеев, который в Данкове оружейный завод держит?» — спросил я. «Да у них заводы повсюду, и связи в оружейном приказе покруче, чем у отца нашего друга. Но и на него можно найти управу. Тем более ты им скоро ветки так потрубаешь. Ох и наглый у него сынок. Весь в отца», — проговорил Олег. «Чую, сегодня будет весело», — сказал я, усмехнувшись и махом опрокидывая коктейль в себя. Магия в смеси с алкоголем начали поднимать настроение, да и ощущения были очень необычные. «Ну, тогда двинули на третий этаж, там мы повеселимся», — сказал Олег, вставая и приглашая всех за собой. По той же лестнице мы поднялись на третий этаж, и я сильно удивился компоновке зала. Он был разбит на небольшие секции с перегородками разного размера. Тут были различные развлечения: бильярд, дартс, городки. Некоторые игры были непонятны, но что-то отдаленно напоминали из моего мира. Одним словом, тут было как провести время. А вот то, что одним из стендов были мои пневматические ружья, меня действительно заинтересовало. Туда-то мы и направились всей толпой. Два молодых парня стояли там и увлеченно стреляли, стараясь попасть в цель. Мы как раз подошли, когда один из стрелявших раздраженно положил винтовку на парапет и сказал: «Да это вообще невозможно! Кто вообще придумал такие мелкие мишени и это вот новое оружие, которым будет перевооружать армию?» «Господин, это только учебное оружие, а настоящее работает немного по другому принципу. Но все равно используется воздух для толкания маленькой стрелы. Пока достать его практически невозможно, а цена на отдельные экземпляры доходит до 10 тысяч в черновом исполнении. Заказать можно, но срок поставки следующий год, поэтому уверен, пользоваться спросом оно будет», — сказал служащий тира, одетый в строгий костюм. «Олег, покажи господам, как нужно стрелять», — предложил я. «Охотно, тем более, что я неплохо натренировался в этом деле», — сказал он. Купив 10 выстрелов, Олег очень быстро отстрелялся и выбил 89 очков, что довольно неплохо. Пришедшие с нами охранники Олега, как я их для себя назвал, решили также проверить свои способности, но выбили не больше 40 очков. Отвлекла нас подошедшая троица. «И кто здесь развлекается с детскими игрушками?» — сказал высокий парень в костюме с расстегнутым пиджаком и рубашкой, показывающей его накачанную грудь. Судя по запаху, вся троица уже успела немало принять на грудь. «Макеев, что же тебе не сидится в провинции?» — спросил, развернувшись к ним Олег. «Я приехал с отцом решать важный вопрос по оружейному заказу. Говорят, появился какой-то выскочка, который хочет этими детскими игрушками вооружать княжескую армию. А вот что ты тут опять делаешь? Тебе вроде тогда намекнули, что лучше сидеть под крылышком своего папашки», — пренебрежительно сказал парень. «Да кто ты такой, чтобы обращать на твое тявканье внимание? Да и ничего вы уже не решите. Договор будет подписан на днях. Он уже утвержден. И вас пригласили не обсудить условия, а поставить перед фактом, что заказ будет существенно сокращен. Кстати, я даже знаю, кому отойдут ваши заводы в Данкове. Вы ведь так и не рассчитались с княжеским кредитом. Надеялись, что будете всегда на коне», — высказал Олег с некоторым пренебрежением. «Да ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю», — прорычал Макеев. «Что?» — спросили трое парней, вставая сбоку от Олега. «Молодой человек, а вас никто не учил манерам?» — спросил я, вставая с другой стороны от моего друга. Пятеро против троих. Такой расклад явно не нравился пришедшим гостям. И Макеев ответил: «Мы еще пересечемся с тобой и объясним, кто из нас прав, а кто нет». Когда Макеев развернулся к нам спиной, я сказал: «Весь в отца. Всегда действует из-под тишка. Трусит, изворачивается». «Что ты сказал?» — резко повернувшись, проговорил парень. «Так ты еще и глуховат. Теперь понятно, почему ты ходишь с няньками», — выговорил я, не понимая, что на меня нашло. Вероятно, это действие алкоголя с магической составляющей, но уже было поздно. Слова сказаны. Похоже, мне опять придется драться на дуэли. «Все, щенок, я тебя сейчас в порошок сотру!» — прорычал Макеев-младший, зажигая на руке огненный фаербол. Я уже успел обратить внимание, что стихия огня откладывает отпечаток на поведение человека, а именно, маги огня более агрессивны и вспыльчивы. Не успел я ответить, как между нами вспыхнул силовой щит. «Господа, вы же знаете, что правила нашего заведения запрещают разборки в его стенах. Если у вас есть желание помериться силами, то можете сделать это на арене по нашим правилам», — проговорил внезапно появившийся сбоку от нас пожилой мужчина с биркой сотрудника заведения, как у охраны. «Да мы уже все уладили. Макеев-младший уходит», — сказал я, специально выводя его из себя. «Да что это со мной происходит?» Направив Живу по каналам, почувствовал себя намного лучше. А это значит, что магические коктейли довольно сильно действуют на организм одаренных, и в будущем нужно быть осторожнее. Просто я вспомнил, как подосланный Макеевым старшим охранник хотел сжечь мой завод, и это окончательно вывело меня из равновесия. «Ты что, бессмертный?» — прорычал, с трудом сдерживаясь, мой оппонент. В то же время, как мне вернулась ясность ума, я обратил внимание на его источник, который был довольно мощным для его возраста. Но драться сейчас у меня совершенно не было настроения. Поэтому я отвернул ворот пиджака, показывая два ордена, один из которых был орден Пурпурной Звезды, позволяющий избежать любой дуэли. «Прошу простить, но в таком случае мы не можем позволить вам устраивать дуэль, да еще и в нашем заведении», произнес начальник охраны, так как теперь он подошел ближе, и я смог прочитать надпись на визитке, висящей на пиджаке. «Мы еще встретимся», проговорил Макеев и быстро вышел из зала. Алена подошла и взяла меня за руку, тихо спросив. «Мне кажется, что ты слишком часто нарываешься на дуэли. Я беспокоюсь за тебя. Это ненормально. Что на тебя сейчас нашло?» «Не знаю, но меня бесят такие люди. Да и устал я что-то от этой суеты», — ответил я, но меня услышал Олег. «Нет, так дело не пойдет. Мы еще только начали, а он уже устал. По коктейлю нам», — сказал он. «По коктейлю всем, я угощаю», — сказал громко, и в зале послышались одобрительные комментарии. «Пора отыгрывать роль мажора». Дальше мы уселись за отдельный столик, а к нам постепенно присоединялись другие посетители под лозунгом «Празднование моей награды». Я без ограничений угощал всех присутствующих, хотя были некоторые компании, которые не хотели присоединяться к нашему веселью, но я смог убедить их лично выпить за наш успех. В итоге, к 3 часам ночи, вокруг нас было около 100 аристократов, находящихся на веселе. Хорошо, что вход на 3-й этаж закрыли на 100-м посетителе, так как такое количество пьяных одаренных уже создавало немало проблем. Если вначале я еще пытался контролировать, с кем общаться, то уже к середине ночи заметил, что танцую с милой блондинкой, откровенно лапая ее. В то же время поймал на себе чей-то пристальный взгляд и, посмотрев на место, где мы гуляли, увидел, как на меня пристально смотрят Алена и Элиза. При этом их взгляды не сулили мне ничего хорошего. А девушка, когда я попытался убрать с ее 5-й точки руку, наоборот, только сильнее прижалась ко мне, и, учитывая, что она была выше меня на полголовы, то ее полуоткрытая грудь 3-го размера оказалась как раз напротив моего лица. От созерцания вечного я погрузился в некий транс, из которого меня вырвали самым наглым образом обе мои спутницы, и дальше я танцевал только с ними. При этом распускать руки они мне не позволяли. Дальше я смутно помню, как мы играли в разные аттракционы, которые мне раньше казались скучными, а теперь стали невероятно веселыми и забавными. Уже ближе к утру я осознал, что сижу за столом напротив здорового парня лет 20, раза в 2 меня шире в плечах, а напротив нас стоят ровными рядами стопки, наполненные, судя по запаху, водкой. Компания вокруг нас скандировала счет выпиваемых нами стопок, которые мы опрокидывали в себя по очереди. Описать свое состояние в этот момент я не мог, но понимал, что если продолжу, могу и не вернуться из мира грез. Но победный взгляд соперника не дал мне возможности отступить. Хуже всего, что от магических напитков у меня полностью отсутствовала связь с источником, и, похоже, мой соперник рассчитывал на победу, так как моя рука показательно дрожала. Я медленно поставил стопку на стол, и когда он начал улыбаться, взял в руку сразу 2 стопки, резким движением закинув их внутрь себя. Все нутро обожгло, а значит, по поводу водки я сильно ошибся. Похоже, что мы употребляли чистый спирт. Бросив взгляд на стол, я понял, что только что выпил 7-ю и 8-ю стопку. Еще один подход, и это будет 0,5 литра спирта на каждого. На 12-й стопке мой соперник тихо завалился на бок и захрапел. Ну а я хотел отпраздновать победу и только собрался встать, как завалился следом за моим соперником, погрузившись в легкую дремоту. Тело практически парило, и в нем была необычайная легкость, а голова полностью очистилась от различных мыслей, отчего мне стало очень хорошо. Все тревоги на время отступили, а внутри родилось чувство, что мне подвластна вся Вселенная, а я невероятно могущественный и могу сейчас долететь до звезд. Но это ощущение быстро исчезло после того, как я погрузился в дремоту. Дальше смутно помню, как меня, а точнее мое неподконтрольное тело, погрузили в машину в окружении большого количества охраны. Впрочем, в машине я такой был не один. Рядом со мной положили моего друга. На этом месте все мои воспоминания и закончились. Проснулся я от настойчивого трезвона телефона. Очень мерзкий звонок, который мог поднять даже мертвого. Местные сделали его настолько громким, что не услышать было невозможно. Во рту мерзкое ощущение какашек вперемешку с песком. С трудом открыв глаза, осознал, что лежу на полу рядом с диваном, укрытый мягким пледом. А под голову кто-то заботливо подложил подушку. Неподалеку стоял кувшин и стакан, который был наполнен, и я, не задумываясь, присосался к нему. Жидкость была с кислинкой и очень соленой. С таким наслаждением я не пил еще никогда. Хотя, конечно, похожее я испытал, когда очнулся в заколдованном лесу в теле мумии и напился воды из ручья. Телефон перестал трезвонить, и я откинулся на подушку, стараясь вспомнить, как здесь оказался. Но мерзкая трель раздалась снова. В голове застучало множество молоточков, и мне казалось, что голова от их ударов ходит ходуном. Телефон не унимался, и пришлось протянуть руку, нажимать отмену. Но не успел я облегченно вздохнуть, как звонок раздался снова. «Алло!» — с трудом проговорил я, не узнав своего голоса, но, похоже, звонивший его тоже не узнал. «Краевский?» — спросил голос профессора. «Да, я...» «Надеюсь, вы не забыли, что у вас через час лекция. Звоню сообщить вам, что пройдет она в основном корпусе Академии. Вас встретят», — сказал он. «К сожалению, я сейчас не в том состоянии, чтобы вести лекцию», — попытался съехать я. «Глеб, ты не представляешь, каких мне трудов стоило убедить этих напыщенных индюков, что вы — самородок, и можете научить студентов новым подходам к медицине. Их самомнение, что преподавать знания нужно только по старинке, требуется разрушить. Одним словом, никаких отговорок я не приму. Вы дали мне слово, что выступите, поэтому я жду вас здесь. Единственное, что могу, перенести ваше выступление на полчаса, выступив перед вами. И учтите, если вы провалите выступление, вам потом учиться в этой магической академии». «Учиться?» — с ужасом переспросил я. «Да. Я уже договорился, вас принимают осенью следующего года на первый курс, при этом без экзаменов. Достаточно будет сдать выпускные экстерном», — сказал профессор. «Только не это, а может, как все, через годик?» — с надеждой спросил я. «Так, решение принимал не я, да и времени у нас обсуждать ваше будущее сейчас нет. У вас остался час и 25 минут», — проговорил собеседник строгим голосом и отключил телефон. «Вот это я попал. Но деваться некуда. Нужно вставать. Ох, чую, студенты запомнят эту встречу надолго».